Николай Степанович, объясните откровение 5.8. 24 старца, кто они? Я считаю, что 24 старца – это церковь на основании песни, которую они поют. «Ты искупил нас, Богу, из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками», ну и так дальше. Поэтому это церковь. Почему 24? Не знаю. Уважаемый Николай Степанович, непонятен текст от Матфея, 7 глава, 21-23 стих. «Чьей силой эти люди заняли бесов и творили чудеса, если Иисус никогда их не знал?» Друзья, двумя стихами выше написано: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». То есть это лжепророки, значит, они бесов и чудеса творили, и исцеляли больных силой бесовской, потому что они лжепророки. Поэтому силой бесовской, как в дни Моисея лжепророки или волхвы египетские могли делать чудеса, так и в Новом Завете лжепророки, они тоже могли делать чудеса силой дьявола. Семья в церкви стали соблюдать субботу и праздновать еврейские праздники. Нормально ли это? Друзья, я думаю, что это очень опасно. Скорее всего, туда проникает закваска, какая проникла в галатийские церкви. Писание говорит: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. И Павел пишет: если ты одну заповедь соблюдаешь, ну, например, ту же субботу, ты должен соблюдать весь закон. А если одну заповедь не соблюдаешь, ты становишься виновник закона. Друзья, а еще написано тоже в послании к Галатам, там, где Павел пишет: возвращайтесь к вещественным началам этого мира. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Если верующие члены церкви начали соблюдать субботу, это очень тревожит, потому что Павел пишет: боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Ну вот так. Тем более эта закваска, она может, думая, что это люди с кем-то пообщались или чего-то начитались. Ну вот так. Принятие чипа в наше время можно ли считать начертанием? Если поставлен чип, душа обречена, может ли спастись, когда Дух Святой на земле? Друзья, чипы, которые ставят сейчас, это еще не начертание, потому что начертание будет в дни великой скорби. Но мы сейчас же не живем в дни великой скорби, поэтому чипы принимать нельзя. Но если кому-то поставили чип, ну, например, в России пока не ставят, за границей ставят. Если поставили чип, то это еще не начертание. Если человеку поставили чип, и он раскаялся перед Богом, то он может наследовать спасение. Любить Бога и бояться Бога – в чем разница? Или это рядом? И что такое бояться Бога? Друзья, любить и бояться – это не одно и то же. Написано: мужья, любите своих жен, а жена да боится мужа. То есть это не одно и то же. Бога любить и бояться Бога – это тоже не одно и то же. А разницу я проводить не буду, потому что это надо еще одну проповедь сказать, и вам даже и не понравится, если еще одну проповедь. Вопрос такой: кто конкретно был ангелом Ефесской церкви, которому адресовано послание? Ведь в этот период апостол Иоанн был наставником и пастырем Ефесской церкви. Друзья, ну имя и фамилию не могу сказать, кто был, но точно это был не Иоанн. Иоанн в это время был на острове Патмос. Он писал, он не мог одновременно на острове Патмос видеть видение и писать, и одновременно быть пресвитером Ефесской церкви. Поэтому, безусловно, был кто-то другой. Братья, как я понимаю, вообще послания семи церквям – это были послания, адресованные реально существующим церквам в то время, когда они были написаны. Во всех этих семи городах были церкви, были служители. И состояние церкви было очень различное, хотя они иногда не очень далеко находились друг от друга, и им было адресовано это послание. Ну, как я в первой проповеди говорил, что это послание одновременно адресовано и нам, потому что имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Вообще эсхатология понимает так, что эти послания или точнее семь церквей Малой Азии, в библейском варианте Асии, это то же самое, что Азии, то эти семь церквей или состояние этих церквей, оно идентично состоянию Церкви Христовой в различные периоды времени. То есть, начиная со времен апостолов и до наших дней, история христианства делится на семь периодов. Период апостолов и апостольских учеников – это был Ефесский период. То есть, состояние Церкви, оно соответствовало состоянию Ефесской Церкви. Вообще, этот период называют больше период апостольских учеников. Вот. Смирнский период – это период великих гонений на Церковь, начиная с императора Тита и последующие императоры Нерон, и Диоклетиан, Деций, Септимий Север и многие. То есть, это период гонений очень сильных был, Смирнский период. Затем был Пергамский период, и мы с вами проживаем в Филадельфийский период. Это тот период, когда Господь позовет к себе свою церковь. Хотя считается, что Филадельфийский период еще не закончился, а Лаодикийский период уже начался. И поэтому в одной и той же церкви могут быть филадельфийские христиане, которых Господь заберет на небо, и лаодикийские христиане, которые рискуют остаться на великую скорбь, если не покаются. Ну вот так примерно. Просто мы об этом не говорили, имея в виду, что как бы народ понимает, о чем идет речь. Но имея в виду этот вопрос, я так вот решил немножко чуть ввести вас в курс дела. Поэтому, друзья, пресвитер Ефесской церкви Иоанн в это время никак не мог, он был на острове Патмос. Бытие 6 глава 2 стих. «Объясните текст Писания, сыны Божии». Кто это такие? Написано так, что сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали себе, кто какой избрал. И это было неугодно в очах Господних, и Господь сократил дни их до 120 лет. А потом был всемирный потоп. Друзья, вообще наиболее распространенное мнение, что сыны Божии – это потомки Сифа, от которого потом родился Ной и последующее поколение людей, которые признавали и верили в живого Бога, а дочери человеческие – это потомки Каина, которые не служили живому Богу и были по-нашему как бы мирские люди. Хотя я слышал один раз очень интересное мнение, что автор говорил, я слышал, автор говорит так, что я предполагаю, что и среди потомков Каина могли быть сыны Божии. Люди, которые поклонялись живому Богу и любили Бога. Вот. А среди потомков Сифа мог быть не сын Божий, тот, который отвергал Бога и жил мирской жизнью и так дальше. В общем-то, я тоже такого мнения придерживаюсь, друзья. Сыны Божии – это те, которые Богу любят и служат, а человеческие сыны или дочери – это те, которые отвергают Бога. Ну вот так. Есть такое мнение, что сыны Божии – это были ангелы, а дочери человеческие – это были люди, и вот ангелы вступали в связь с людьми и рождались исполины и так дальше. Я считаю, что это выдумка. Я совершенно не восприемлю такую точку зрения. В Деянии апостолов, 17 глава, 25 стихом сказано, что Бог не требует служения рук человеческих. Объясните, пожалуйста, какой смысл вкладывает Павел в эти слова? Ведь мы нередко служим Богу именно руками. Друзья, вообще, очень часто христиане-баптисты, они говорят, что служение рук человеческих – это крестное знамение. Я беседую с православными, говорят, что Бог не требует крестное знамение, служение рук человеческих. Я считаю, что это примитивная точка зрения. Боги, о которых идет речь, они требуют служения рук человеческих, в смысле, они нуждаются в уходе. Их нужно протирать, купать, мыть, подкрашивать, ремонтировать. То есть, они требуют служения рук. А наш Бог не нуждается в том, чтобы Ему служили руками. Он в заботе людей не нуждается. Ну, вот так я понимаю этот вопрос. Переставляли их с места на место. Вот то в один угол, то в другой. Могут на площади поставить. Кто такие николаиты и чтобы их ненавидеть? Друзья, вообще, кто такие николаиты, точно не знает никто. Есть предположение, что николаиты – это… Ну, ясно, что они от Николая произошли, иначе как по-другому. Вот. И знаете как, ну есть предположение, что Николай Антиохийский, один из диаконов Иерусалимской церкви, стал основоположником николаитства. Я думаю, это тоже выдумка, но это только я так думаю, может она так, ну просто совпадение имен и не больше. Вот. Я верю, что Николай диакон был очень хороший, я потом даже и пресвитером мог стать. Вот. Ну а вообще, друзья, по посланию Пергамской церкви, николаиты – это идентично, учение николаитов идентично учению Валаама. Написано, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилев, чтобы они ели долженды и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов. Это в Пергаме так было. И поэтому николаитство – это когда, ну, я думаю, друзья, что как в книге Иуды, благодать Божия обратили в повод к распутству. Бог все простит, можно блудничать, можно, если должертвенно, жить как хочешь, Бог все простит. Вот, вот я думаю, что такое николаиты. И вопрос вот какой. Римлянам 9 глава, 18-21 стих. Как понимать эти стихи? Кого Бог хочет, милует, и кого хочет, ожесточает. А за что же еще обвинять? Братья, я не читаю, имея в виду, что мы знаем. Там речь идет о фараоне, о том, что Бог фараона ожесточал, когда Моисей и Аарон предлагали, чтобы он отпустил народ, а Бог его ожесточал, фараона. Кстати, эту главу часто применяют, ну, примерно как кальвинизм, что Бог одних людей избрал ко спасению, то есть как бы Израиль, а других к погибели предопределил, то есть фараона и его окружение. Ну, примерно как бы прообраз, как иллюстрация. Друзья, в общем, я хочу задать вопрос. Как вы думаете, вот Бог сказал, вы идите к фараону, попросите, чтобы он вас отпустил, а я его ожесточу, и он вас не отпустит. Хорошо ли делал Бог или нет? Не, ну я не говорю, правильно или нет, потому что Бог ничего правильно не делает. Хорошо ли делал Бог, что ожесточал фараона или нет? Хорошо. А для фараона это было хорошо или плохо? И для фараона хорошо, братья, и для фараона. Я, извините, я не хотел читать, но я прочту, потому что раз здесь я слышу голоса не одинаковые, надо читать. Вот. Друзья, посмотрите, как здесь написано. Ой, извиняюсь. Как здесь написано? «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я тебя и поставил, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Хорошо Бог делал, что ожесточал фараона? Хорошо. «Чтобы сам фараон увидел Божью силу». Давайте предположим, Моисей и Аарон в первый раз пришли к фараону, говорят, отпусти народ, и он их отпустил. Он увидит Божью силу или нет? Нет. Фараон их не отпускает, и начинается казнь. Одна за другой, 10 казней. Фараон увидел Бога. И Бога невозможно было не увидеть в тех казнях, которые совершал Бог. Его невозможно... Весь Египет увидел силу Бога. И потому то, что фараон 10 раз не пускал народ, Бог ожесточал его сердце, это было благословение для всего Египта. Многие египтяне сделались иудеями и вышли вместе с ними. И если бы фараон на последнем, на 10-й казни покаялся, отпустил и покаялся. Безусловно. Друзья, ожесточение фараона, речь не шла о его спасении. Речь шла о том, что Бог хотел явить силу свою. И когда фараон отпустил народ и успокоился, и подумал, какой Бог чудный и великий, вот его спасение. Но он ожесточился после того, когда отпустил. Организовал войска и пустился в погоню. Вот так. Поэтому, друзья, ожесточение фараона, не идет речь о его спасении или погибели, друзья. Речь идет, Бог сказал, хотел силу показать над всем Египтом. И здесь написано, чтобы во всех народах было проповедано имя его и слово его. Вот для этого Бог ожесточал. Ну и последний вопрос, только что пришел сюда. Николай Степанович, что такое тотальная слежка? Что это такое? И в чем она будет проявляться? И как нам себя вести? Друзья, ну как себя вести, это отдельно тема. Я только скажу, тотальная слежка – это тщательная слежка. Вот так и все.